где-то сильнее, где-то слабее, энергетические импульсы множества клеток, образующие какие-то живые еще структуры, присутствовали в темной массе в миске. Уже с определенной легкостью смогла уловить этот разрозненный пульс медленно угасающей растительной жизни и единым мысленным вдохом втянула его в себя. Ух! По собственным венам сразу разбежалось приятное тепло, принося ощущение жизненного подъема, небывалой физической формы и легкости. Получается, я могу быть паразитом при необходимости, высасывая чью-то жизненную энергию и пополняя ею собственный ресурс, при условии, что не будет превышения дозы. Невыносимое ощущение от переизбытка тепла после истории с компрессорами я не забыла. Надеюсь, что, заставив все растительные остатки разлагаться быстро, сумела ускорить процесс почвообразования. Высыпала перегной из миски в первый контейнер, где находилась еще и земля, купленная на ярмарке. И вот интересно, на еще одну миску меня хватит или почувствую избыток? Размышляя, перевела взгляд на нашу питомицу, и тут возникла идея. Решительно шагнув к оленихе, которая так и стояла возле ограждения, наблюдая за мной, вновь принялась гладить животное. Рука плавно скользнула по холке и спустилась к брюху будущей мамочки. И без всякого предварительного настроя я мгновенно почувствовала тепло бьющихся сердец, более плавный, но неумолимо настойчивый пульс жизни, что таилось под моей рукой. Оленят даже двое. Вот не зря Ярик так буйствовал. Некоторое время с восторженным вниманием, зажмурив глаза и сосредоточившись только на этих ощущаемых импульсах зародившейся жизни, радовалась чуду. А потом, всей поверхностью прижав обе ладошки к боку, полностью почувствовала эти два теплых комочка внутри. И, устремив только что вытянутое из растений тепло к месту соприкосновения наших с оленихой тел, целенаправленным посылом отправила его в разгорающиеся костры новых жизней, усиливая их, питая, наполняя мощью. Пусть живут, растут и развиваются, пусть им на все хватит сил. Повторив маневр с ликвидацией всех живых растений в следующей миске с компостом, поделилась жизненным теплом и с питомицей. Ей силы тоже понадобятся. На этом на сегодня решила прерваться. Пора идти обедать и потом заниматься созданием неприкосновенного запаса. «Сначала надо решить, что вообще будем откладывать», — настаивал Гриф. «Так всего, что есть в излишках», — предложил Нил. «А давайте два резерва создадим», – озвучила я обдуманную еще во время обеда идею. «Первый – с теми продуктами, что у нас действительно в условных излишках, или которые скоро сможем вырастить сами. Будем их в первую очередь использовать для помощи тем, у кого запасов не хватит. И еще один резерв – из жизненно необходимых продуктов, которыми сами обзавестись не сможем, вроде меда, соли, мяса и прочего. Отложим в резерв, ведь мы и так их теперь экономнее расходуем. Пусть будут на случай, если ситуация начнет развиваться по худшему пути». Нил с Грифом, переглянувшись, дружно кивнули. «Толково. Тем более мясо мы сейчас и так в половину меньше используем», — выдал скупой комплимент наш повар. И мы, не теряя времени, взялись за дело. Работали споро. Благо у нас с Грифом уже все было подсчитано и разделено на порционные нормы. Стархи переносили отложенное в специальную складскую пещеру, которую предварительно освободили. Я же старательно фиксировала в наших записях все изменения, чтобы в дальнейшем проводить любые прикидки, не пересчитывая все заново. «А остальные тоже так сделают?» — между делом поинтересовалась я у Нила. «Да», — согласно кивнул Старх, пронося мимо меня тяжеленный пакет с солью. «Это решение было принято на вчерашней встрече и едино для всех». Перед сном, когда мы с мужем, устроившись рядышком в кровати, обсуждали итоги дня, Мне очень нравилась эта инициатива Рида, придающая мне уверенности, ощущение собственной полезности и значимости для него. Муж порадовал информацией о том, что за сегодняшний день они собрали и вплели осветительные потоки энергии почти на половине площади потолка пещерки теплицы. «Мы очень старались. Столько комбинаций из переплетения потоков различных излучений перебрали, что и не представить. Но, кажется, имитация дневного освещения очень хорошая. Завтра продолжим. Думаю, за день вплавим осветительные потоки на всем протяжении потолка пещеры». Восторженно вслушиваясь в слова мужа, а вожделенная теплица с собственными сельскохозяйственными растениями уже стала моей мечтой, которую так не терпелось осуществить, прижавшись к нему всем телом, шепнула в мохнатое ушко. «Спасибо. Я так хочу, чтобы все получилось. Думаю, что если именно таким образом сумею организовать собственное воспроизводство растений, то максимально помогу нам всем». В своих словах твердо уверена. Ведь уже не раз убеждалась, что муж, сообразно возможностям, всегда старался осуществлять мои желания. И именно за это была ему благодарна. Именно за это сильнее любила и ценила его. Рид дал возможность почувствовать себя любимой, окруженной заботой и нужной именно ему. И это ощущение вдвойне ценнее, ведь мне есть чем сравнивать. За обретенное семейное счастье, за свою, в конечном итоге, благополучную женскую долю и надежное плечо в душе истово благодарила судьбу, прощая ей все перенесенные испытания. Нет для меня отныне ничего дороже в жизни этого мужчины и важнее цели, чем согласие и благополучие в нашей семье. Никакая внешность Милоса, никакое нахрапистое бахвальство Дитера и им подобных не могли сравниться с надежностью и душевным спокойствием, согласием с самой собой, которое подарил мне Гай Вридаил. Могла ли я надеяться на то, что получила, решившись на шанс? Никогда. И не было для меня прекраснее мужчины во вселенной, чем мой ответственный и молчаливый старх. Ведь он красив душой, искренен в своем теплом отношении ко мне. Обвив рукой шею мужа, потерла щекой о его грудь и порадовалась, что мне тоже есть чем удивить его. Первым делом отчиталась о порученном нам деле. Рид внимательно выслушал, не перебивая. А когда я рассказала о нашем решении сформировать два неприкосновенных запаса, молча, с нежностью погладил меня по уже подсохшим волосам. И мое сердце счастливо дрогнуло от ласки. Этот жест был красноречивее любых похвал. Поэтому поспешила перейти к следующей новости. А у оленихи, которую вы в отдельную пещеру сегодня перевели, будет двойня. Задрав голову, посмотрела в лицо Риду, желая увидеть его реакцию. В желтых, немного поблескивающих в приглушенном освещении нашей спальни глазах старха мелькнула усмешка. «Как ты догадалась?» Негромко, не нарушая атмосферу душевной интимности, окружающую нас, уточнил он, удивив меня. «Ты знал?» – выдохнула я разочарованно. «Все знают». Рука мужа ласково и успокаивающе коснулась моего плеча. «Уже давно учуяли». «Вот же, даже не вспомнила о том, что дефектная пока. Как же хочется, чтобы обещанное пробуждение крови случилось, но пока оно откладывается». Муж после предупреждения об опасных днях с супружеским вниманием не настаивал. «А как ты поняла?» С оттенком настойчивости в голосе поинтересовался Рид. И я рассказала про свои сегодняшние открытия. Все-все, до мельчайшего ощущения, до самой крохотной мысли. Как невероятно прекрасно иметь возможность наконец-то быть полностью открытой, делиться сокровенным и естественным, доверять. «Вита!» Восхищенно выдохнул муж, затаивший дыхание во время моего рассказа. «Как много ты можешь сделать недоступного остальным!» Неожиданно сильнее сдавив меня в кольце рук, еще теснее притиснул к себе. «Мне радостно за тебя. Горжусь тем, как продуктивно и во благо нам ты стараешься. Какую разумность в освоении своих возможностей и их применении проявляешь. Тебе нет чувства заносчивого превосходства и эгоизма, что, увы, было характерно для представителей древних каст. Так говорят о них, по крайней мере. Полагаю, в этом и была причина их уязвимости. Но я боюсь, опасаюсь того, что так или иначе могу потерять тебя из-за всего этого. Не потеряешь. Не совсем понимая причину его тревоги, пообещала я и даже пошутила. Куда я денусь в ошейнике? Судя по движению груди, Рид беззвучно вздохнул. А кто родится, вы тоже знаете? Вернула разговор в приятное русло. Да, оленята разнополые будут, подтвердил мой старх. Как оказывается, дополняет картину мира прекрасное обоняние. Значит, Громину достанется теленок? Припомнив обрывки, услышанной накануне беседы, улыбнулась я. Нет, планирую себе их оставить. Думаю, ты с кормом нам подсобишь. Если что ему и перепадет, то из приплода другой нашей питомицы. Да и, скорее всего, Тину. Хочешь, чтобы он женился? Я тихо рассмеялась. А что тебя смущает? Серьезно уточнил муж, поглаживая мне спину и все, что ниже. К тому же эта форма оплаты мне средства экономит, а на Ивалоне олениха вообще не дешевое удовольствие. Фыркнув, поняла, что судьба одной из дочерей нашего соседа почти решена. Вот знала бы она, что ее семейные перспективы зависят от потомства наших питомцев. А вдруг у них мальчик родится? И все. Еще неизвестно, согласится ли Громин за Тина дочь без теленка в качестве выкупа отдать. Какими порой в жизни судьбоносными бывают незначительные, казалось бы, мелочи. Даже не судьбоносными, а поворотными. Интересно, что в моем случае предопределило встречу с мужем? Узнаю ли когда-нибудь?